Пралая сознание временно как бы лишает всех накоплений, но это тоже иллюзия майи. Надо переждать время, храня полную уверенность в неотъемлемости своих нахождений. Туман незнания рассеется.